Неделя 11. Цените других. Направление. Стрессоустойчивость. Ощущение счастливой и полной жизни. Общайтесь с людьми так, как будто они на самом деле такие, какими они хотели бы быть, и вы поможете им стать такими. Иоганн Вольфганг Гёте. У нас всегда есть сомнения по поводу намерений других, независимо от того, возникают ли они из-за наших обид, созерцание слишком большого количества преступлений на экране или прочтение слишком большого количества драматических историй в газетах. К сожалению, сомнения не только влияют на то, какими мы видим других, но и на то, какими мы видим себя и насколько счастливыми себя ощущаем. Если мы видим добро в других, даже когда это трудно, то создаем больше возможностей для того, чтобы увидеть позитив и в себе. Это повышает нашу самооценку и уверенность в себе, которые необходимы для достижения успеха и удовлетворенности жизнью. К сожалению, в силу природных особенностей мы думаем об окружающих в основном плохо. В нас присутствует негативистское когнитивное искажение, которое заставляет слишком сосредоточиваться на негативном опыте, мыслях и информации, а не на позитиве. Из-за этого мы склонны видеть в других больше плохого, чем хорошего. Мы скорее ожидаем дурных событий, чем хороших. И мы скорее раздражаемся из-за особенностей других, чем признаем в них положительные качества или сильные стороны. При этом мы хотим, чтобы окружающие ценили наши способности, качества и возможности. Когда мы критически и с раздражением смотрим на всех вокруг, то лишаемся веры в людей, становимся менее открытыми, менее великодушными, в общем, менее позитивными. Мы посылаем негативные сигналы окружающим, а они негативно оценивают нас. При этом, как ни парадоксально, мы хотим, чтобы окружающие не замечали наших ошибок, неудач и промахов. Наши ожидания влияют на тех, кто нас окружает. Наши ожидания и наше поведение могут прямо воздействовать на то, как окружающие оценивают себя и свои шансы на успех. Исследователи установили, когда учителя начальной школы ожидают от учеников улучшения успеваемости, результаты действительно повышаются. Обычно люди ведут себя в соответствии с тем, как к ним относятся другие. Когда вы видите в окружающих плохое, они обычно соответствуют вашим ожиданиям. Если вы видите в людях хорошее, то они скорее будут действовать позитивно. Когда мы преодолеваем в себе негативистское когнитивное искажение и способны разглядеть хорошее в других, это дает поразительные результаты. Люди получают от нас позитивные сигналы доверия, уважения и надежности, и они чувствуют то же в отношении нас и тянутся к нам. А когда обе стороны настроены друг к другу позитивно, это раскрывает наши лучшие качества и позволяет нам чувствовать себя более счастливыми, уверенными и способными на любовь. Путь к успеху. Старайтесь видеть в окружающих хорошее. Чтобы увидеть в других хорошее, нужно обладать открытым сердцем и умом. Вот несколько советов. Постарайтесь быть великодушными. В каждом из нас много хорошего. Ищите его и в других, и в себе. Старайтесь узнавать людей ближе и открывать в них способности, сильные стороны и позитивные качества. Учитесь прощать, избегать категоричных суждений о других и забывать о предрассудках. Будьте добрыми, честными и понимающими. Это важно для отношений с другими людьми и с окружающим миром. Охотно идите на новые знакомства и дружбу. Помогайте нуждающимся. Не бойтесь хвалить других. Поддерживайте людей, когда говорите с ними. Используйте фразы вроде «Я верю в тебя» или «Я уверен, что ты сможешь добиться успеха». Избегайте обобщений. Как правило, обобщения грешат неточностью и обидны. Помните, каждый человек уникален. Это личность со своим характером и сильными сторонами. Не стоит оценивать человека и его способности только по принадлежности к возрастной, социальной, религиозной или этнической группе, материальному положению и тому подобному. Не оценивайте будущие действия человека на основе обобщения его поведения в прошлом. Помните, что у всех бывают плохие дни и даже годы, и неудачный прошлый опыт не определяет нас как индивидуумов. Как вы надеетесь на то, что окружающие смогут простить вам не совсем звездные минуты, так и вы должны уметь прощать такие минуты другим. Будьте реалистами в оценках других. Хотя возложение серьезных ожиданий на других может положительно повлиять на их поведение, не следует ставить нереалистичные ожидания. Это может привести к обратному эффекту. Не думайте, что все люди могут быть идеальными всегда. Будьте осторожны и последовательны в своих выводах. Порой мы думаем о других плохо, потому что торопимся с выводами. Потратьте время на то, чтобы глубже понять ситуацию и обстоятельства, в которые попал человек. Будьте внимательными, ищите в людях хорошие стороны и благие намерения. Когда человек поступает дурно, прежде всего предположите, что тому есть важные скрытые причины. Может, человек за рулем машины сигналит потому, что опаздывает в аэропорт на свой рейс. Может, кто-то оставил официанту мало чаевых из-за того, что просто ошибся в подсчетах. Даже если внешне чье-то поведение кажется недопустимым, попытайтесь понять или представить себе, что тому есть логическая причина. Постарайтесь понять причину вашего критического отношения к другим. Когда вам трудно рассмотреть хорошее в других, причиной может быть ваша неспособность увидеть хорошее в себе. Это происходит отчасти от того, что вас воспитывали и окружали критически настроенные люди. Постарайтесь найти причину своего критического отношения к другим. Это действительно ваши мысли или мнения знакомых? Найдите настоящую причину вашего критического настроя, чтобы постараться от него избавиться. Не стесняйтесь демонстрировать хорошее отношение к другим. Пусть язык вашего тела показывает окружающим, что вы видите в них хорошее. Смотрите им прямо в глаза, с уважением и доверием к ним. Чаще улыбайтесь, показывая свою приязнь и открытость. Эти простые знаки внимания убедят людей в том, что вы относитесь к ним хорошо, видите их положительные качества и наслаждаетесь общением с ними.